Жорж Сименон. Мегре и человек на скамейке. Часть вторая. Глава четвертая. Похороны под ливнем. Мегре вызвал Люка и спросил. «Нет сведений об Альбере Жерисе?» «Пока нет». Приятель Моники Туре не вернулся вчера домой, не явился утром на работу, а также не пришел в кафе на Севастопольском бульваре, где всегда обедал с ней. Люка вместе со служащими железнодорожных вокзалов, жандармами и дежурными на постах руководил розыском юноши. А Жанвье в обществе четырех коллег ходил по железно-скобяным лавкам, надеясь найти продавца ножа. Сантони был занят Моникой, полагая, что Альбер Жорис попытается встретиться с ней или передать о себе весточку. «Неве не звонил?» «Полчаса назад звонил. Будет звонить еще». «Лапуэнт ничего не нашел?» «Пока молчит». Лапуэнт проверял меблированные комнаты. «Должен же где-то месье Луи менять башмаки». Вчера семья Туре поручила похоронному бюро забрать тело. Похороны назначены на следующий день. Вскоре позвонил Неве. «Я нашел троих, среди них одну старуху. Она много времени проводит на бульваре и вспомнила Туре. Все твердит одно и то же. Был очень милым, приветливым, компанейским человеком. Старуха утверждает, что он ходил на площадь Республики. А еще говорит, он кого-то ждал. Когда тот появлялся, они уходили вместе». «Ищи дальше», — приказал Мегре. Потом он сел в машину и велел ехать в Жюви. В доме Туре свет горел на кухне и в комнате в мансарде. Звонок не работал. Его отключили в знак траура. Но кто-то услышал шаги Мегре, и дверь открылась. Комиссар увидел незнакомую женщину, похожую на мадам Туре. «Комиссар Мегре», — сказал он. Женщина заглянула на кухню. «Эмилия!» «Слышу! Пригласи!» В узком коридоре пахло цветами и восковыми свечами. Несколько человек ели за столом в кухне. Моника подумала, что Мегре пришел расспрашивать об Альбере Жорисе, и окаменела от страха. «Вы пришли на похороны, мсье комиссар?» — спросила Эмилия. «Да». Моника не шевельнулась, но вздохнула с облегчением. «Думаю, что мадам знает большинство людей, которые будут на похоронах. Я хотел бы, чтобы вы мне дали знать, если найдется кто-нибудь, чье присутствие кажется неожиданным». «Вы думаете, что придет убийца?» «Я ничего не думаю. Я ищу». «На работу, шеф?» — спросил водитель. «Нет, домой». На рассвете часа в 3 или 4 пошел дождь, и Мегре слышал сквозь сон, как в водосточных трубах лилась вода. Утром Мегре с трудом нашел такси и хорошенько вымок на набережную Орфевр. Здесь Мегре ждал прихода Неве. Комиссар хотел иметь его под рукой, поскольку инспектор знал в лицо многих с участка Сен-Мартен. «Жорис все еще не объявился?» — спросил он у Люка. Мегре почему-то был убежден, что юноша не выезжал из Парижа. «Тебе придется поинтересоваться его приятелями и вообще всеми, у кого он бывал за последние годы. Я уже взялся за это». Прибыл Неве. «Что и говорить, прекрасная погода, как раз для похорон!» — прокричал он еще с порога. «Может, там будут машины?» «Наверняка нет». Без 10:10 они были уже около дома Туре. Люди, держа в руках раскрытые зонтики, стояли на тротуарах. Некоторые входили в дом, ненадолго останавливались в комнате, где лежал покойник, и выходили с грустными и сосредоточенными лицами. собралось около 50 человек. Кое-кто искал укрытие на порогах соседних домов. Соседи караулили у своих окон, чтобы выйти из дому в последнюю минуту. Сначала прибыл катафалк. Потом появился, бодро ступая под зонтом, кюре. Впереди него нес крест мальчик из хора. Фыркали кони, семья выстроилась за катафалком, а дальше становились соседи и приятели. Из-за дождя все двигались беспорядочно. Некоторые пробирались вдоль стен дома, так можно было спрятаться. «Никого не узнаешь?» Из разыскиваемых не оказалось никого. «Пошли, Неве!» Дождь провожал их до самого Парижа. «Куда вас доставить, комиссар?» «В уголовную полицию. А оттуда я поеду на такси в комиссариат». В коридорах уголовной полиции было сыро, холодно и неуютно. Какой-то тип в наручниках сидел на лавке у двери кабинета комиссара. «Что слышно, Люка?» «Звонил Лапуэнт из кафе на площади Республики. Он нашел комнату». «Комнату Луи?» «Да, но хозяйка не проявляет желания нам помочь». «Он просил, чтобы ему позвонили?» «Он просил вас туда приехать». Мегре это нравилось больше, так как сидеть в кабинете в мокрой одежде было не очень приятно. Он снова сел в черный автомобиль и через несколько минут уже входил в кафе на площади Республики. Возле печки сидел Лапуэнт. «Где это?» «Недалеко. Я попал туда совершенно случайно. Это не гостиница, а дом, но его вообще нет в наших справочниках». «Ты уверен, что это там?» «Вы сами увидите. Я переходил улицу Ангулем и увидел в окне объявление. Сдается квартира. Это маленький домишко в 3 этажа. Я позвонил и попросил показать комнату. Хозяйка, изрядно потрепанная рыжая женщина, когда-то, может, и красивая, но теперь бесцветная, с редкими волосами, спросила у меня: «Это для вас?» Потом спросила, один ли я. Я услышал, что на 2-м этаже громыхнула дверь. Потом увидел, как над перилами наклонилась красивая девушка в пеньюаре». «Притон, что ли?» «Почти. Я готов поклясться, что хозяйка знакома с этим миром». «Хотите нанять на месяц? Где вы работаете?» Она привела меня на 3-й этаж в прилично меблированную комнату с окнами, выходящими во двор. В комнате еще пахло женщиной. «Кто вам дал мой адрес?» «Ну, один мой приятель, который живет у мадам». «Кто это? Мсье Луи?» Я понял, что она его знала. Хозяйка изменилась в лице, голос стал другим. «Такого я не знаю», — бросила она сухо. Женщина явно старалась избавиться от меня. Но я тянул и дальше сказал ей с невинным видом: «Понимаете, это мой приятель. Может, он сейчас здесь?» «Он днем не работает и поднимается поздно. Вы берете комнату или нет?» «Беру, но...» «Оплата вперед!» Я достал из кармана кошелек. Словно нечаянно вынул фотку месье Луи. «О, прошу!» «Снимок моего приятеля!» Она едва бросила взгляд. «Не думаю, что мы сможем договориться», — заявила она, направляясь к двери. «Но...» «Если вам не трудно, прошу спуститься вниз, а то у меня обед пригорит». «Я уверен, что она его знает». «Пошли», — сказал Мегре. Хотя идти было недалеко, они сели в машину. Возле дома остановились. «Кто там?» «Из уголовной полиции». «Что случилось?» «Я так и думала, что этот сумасброд задаст мне хлопот», — говорила женщина, бросая злые взгляды на Лапуэнта. «Почему вы не признались, что месье Луи был вашим жильцом?» «Чего месье, собственно, хочет?» Мегре тоже вынул фотокарточку Луи. «Вы его знаете, правда?» «Да, в конце концов, вы бы все равно об этом узнали». С какого времени он жил здесь? 2 года, а может, немного больше. Их у вас много? Жильцов? Дом слишком просторный для одинокой женщины. Сколько же? В настоящее время 3. И одна комната свободна? Да. Что вам известно о мсье Луи? Ну, это был спокойный человек, не причинял никаких хлопот, поскольку работал ночью. Мадам знает, что он работал ночью? Я об этом у него не спрашивала. Он уходил вечером и возвращался утром. Сон у него был короткий. Я часто говорила ему, что надо больше спать. Но, оказывается, все ночные работники такие. Много людей ходило к нему. Прежде всего, какое у вас звание? Комиссар. Ага, понимаю. А то ваши коллеги из полиции нравов создают у меня... Тут она ввернула такое словцо, что Лапуэнт густо покраснел. Мне известно, что он убит, но больше ничего не знаю. Как он называл себя? Мсье Луи, вот и все. Он принимал у себя смуглую женщину средних лет. Красивая женщина, ей около 40. Часто она приходила? 3 или 4 раза в неделю. Вам известно ее имя? Ее звали Антонией. Знаете ее адрес? Я им не интересовалась. Другие квартиранты женщины? Да. Он никогда не вступал с ними в связь? Любовную? Если речь идет об этом, то нет. Он бывал у них? Мсье Луи разговаривал с ними. Иногда они стучали к нему, чтобы попросить огня, сигарету или газету. А кто еще бывал у него? Недавно кто-то о нем спрашивал несколько раз. Молодая девушка? Да. Она наверх не поднималась, просила меня передать, что ждет его. Она назвалась? Моника. Стояла в коридоре и не хотела даже зайти в гостиную. А он вышел к ней. Первый раз мсье Луи тихо перешептывался с ней. Потом она ушла. Иногда выходили вдвоем. Он не говорил вам, кто она такая? Нет. Кто еще наведывался к нему? Еще как-то приходил юноша. Он у мсье Луи сидел 10 минут. Давно это было? В августе. Помню, было жарко. А как-то они пришли вместе, поднялись вместе, но юноша вскоре ушел. Это все? Мне кажется, и этого много. Мсье пожелает подняться на 3-й этаж? А как же? Глава 5. Вдова полицейского. Мебель, которая стояла в комнате, видимо, было куплено с торгов. Сделано солидно из орехового дерева. Бросался в глаза огромный шкаф с зеркалом. Кто тут убирал? Мсье Луи убирал постель сам, вытирал пыль. Раз в неделю я мыла пол. В комнате был образцовый порядок. Каждая вещь стояла на своем месте, и на мебели не видно было ни пылинки. Кресло мсье Туре стояло у окна. Рядом на круглом столике оправленная в рамку фотография 40-летней смуглой женщины. Портрет совпадал с описанием мадам Антонии. Это она к нему приходила? Да. Кроме 2 пар носков и нескольких галстуков, здесь не было никаких личных вещей убитого. Мегре подвинул кресло к шкафу с зеркалом. Верх шкафа был покрыт толстым слоем пыли, на котором ясно оттиснулся след какого-то предмета, большого конверта или книги. У него был ключ от комнаты? Был, но уходя, он оставлял его у меня. Другие квартиранты поступают так же? Нет. но он говорил, что теряет все и желал бы оставлять ключ у меня». Мегре вынул из рамки снимок мадам Антони. «У вас есть телефон?» «Бастилия, 2251». «Ваша фамилия?» «Мариетта Жибон». «Благодарю». Под непрекращающимся проливным дождем Лапуэнте и Мегре вскочили в машину. «Доезжай до угла улицы», — сказал Мегре водителю, и, обращаясь к Лапуэнту, добавил. «Вернешься назад. В комнате на шкафу я оставил трубку». «Умышленно?» «Да. Потом вернешься ко мне». Сам Мегре тотчас бросился к телефону и связался с уголовной полицией. «Это ты, Люка? Немедленно наладь прослушивание номера Бастилия 2251». Пока Мегре давал указания Люка, вернулся Лапуэнт. «Вот ваша трубка, шеф». «Ты не поймал ее за телефонным разговором?» «Не знаю. Она говорила с двумя женщинами». «Хорошо. Увидимся у себя сегодня после обеда». Комиссар назвал водителю адрес Леонии, улицу Клиньянкур. По дороге прихватил коробку шоколада и только вошел в лавку, протянул коробку Леонии. «Для вашей матери», — сказал он. «Вы о ней подумали?» «Я хочу показать вам эту фотографию». Леония взглянула на нее и сразу же ответила. «Это мадам Машер». Мегре почувствовал удовлетворение. «Откуда вы ее знаете?» «Она работала у Каплана. Правда, недолго, около 7 месяцев. Это жена полицейского. Я ее хорошо помню». «Почему она оставила работу?» «Насколько мне известно, ей должны были сделать операцию». «До свидания». «До свидания, месье Мегре». Комиссар выскочил из лавки. «В городскую полицию». Мегре зашел в отдел кадров и спросил о Машере. Через несколько минут он узнал, что полицейский Машер погиб 2 года назад при каком-то уличном ограблении. Он жил тогда на аллее Доминииль. Вдова получила пенсию. Детей у них не было. Мегре записал адрес. Чтобы сэкономить время, позвонил Люка. «Она никуда не звонила?» «Пока еще нет». «И ей никто не звонил?» «Звонили, но не ей, девушке Ольге». Мегре поехал на аллею Доминииль. Это был неказистый дом около станции метро. Когда Мегре позвонил, послышались шаги. Женщина смущенно посмотрела на Мегре. «Прошу, комиссар». Она выглядела так, как на фотографии, и так, как описал ее продавец ювелирного магазина. Высокая, сильная, спокойная и сдержанная. «Прошу сюда». «Я пришел, чтобы поговорить о Луи». «Я этого ждала». «Вы дружили с Луи?» «Он меня очень любил. В семейной жизни он никогда не был счастлив». «Вы не пытались узнать, чем он занимался?» «Нет. Я не дошла до того, чтобы его расспрашивать. Он не рассказывал о своей жене и дочери?» «Часто о них говорил». «Что именно?» «Его игнорировали дома. Укоряли, что он всю жизнь довольствуется ничтожной должностью кладовщика». «Где вы с ним бывали?» «Почти всегда в кафе на улице Сент-Антуан». «Вы любите вафли?» Женщина покраснела. «А откуда мсье это известно?» «Он покупал вафли». «Это уже потом, когда...» «Когда вы начали бывать у него?» «Да. Ему хотелось, чтобы я увидела, где он проводит свое время». Называл комнату Нарой и очень гордился ею. Он не говорил, зачем нанял комнату в городе. Чтобы иметь уголок для себя хотя бы на 2 часа в день. Итак, вы стали его любовницей. Я бывала у него часто. Он делал вам ценные подарки? Полгода назад он купил мне серьги, а недавно кольцо. Вот оно. Луи был очень добрый и отзывчив. Ему нужно было утешение. Думайте, что хотите. А я была для него прежде всего другом, его единственным другом и советчицей. Он сюда приходил когда-нибудь? Никогда. Из-за консьержки и соседей. Иначе на весь район разнеслись бы сплетни. Вы виделись с ним в понедельник? Да. В какое время? Сразу после обеда. Вы знали, где его можно застать? Я назначила ему свидание. По телефону? Нет. Я никогда ему не звонила. Мы заранее договаривались. Где вы встречались? Почти всегда в нашем кафе, а иногда на углу улицы Сен-Мартен и бульваров. Он не опаздывал? Никогда. В понедельник было холодно и пасмурно, и мы пошли в кино. На бульваре Бон-Нувель? И об этом месье знает. В котором часу вы расстались? Около 4 часов, за полчаса до его смерти, если то, что написано в газетах, правда. Вы не знаете, он договаривался еще о какой-нибудь встрече? Луи мне ничего не говорил. Не рассказывал вам о своих приятелях, о людях, с которыми связан? Женщина отрицательно качнула головой. Луи никогда не говорил о разводе, чтобы жениться на вас. Он слишком боялся жены. И дочери тоже? Дочь он любил. Для нее он сделал бы все. Тем не менее, думаю, что он в ней немного разочаровался. Почему? Это только мое впечатление. Он здорово сорил деньгами. Да, не скупился. Жил в достатке. Если бы я ему разрешила, засыпал бы меня подарками, всякой мелочью, которая попадалась ему в витринах. Никогда его не видели на скамейке? На скамейке? Она заколебалась. Единственный раз, когда я шла утром на рынок, он разговаривал с каким-то худощавым мужчиной, который произвел на меня странное впечатление. Почему? Потому что тот был похож на циркового шута или какого-то комика, только что снявшего грим. Я не присматривалась к его лицу. Заметила только, что башмаки у него были стоптаны, а брюки измяты и поношены. Вы спросили мсье Луи, кто это был? Он ответил, что на скамейках бывают всякие люди. Выйдя от нее, Мегре велел вести себя на набережную Орфевр. Он не зашел сразу в свой кабинет, а направился в отдел полиции нравов. «Знаете такую Мариетту или Марию Жибон? Я хотел бы заглянуть в ее карточку». «Молодая?» «Лет 50». Инспектор придвинул ящик с пожелтевшими и запыленными картонками. Искать пришлось недолго. Девушка по фамилии Жибон, родом из Сен-Мало, с 11 лет фигурировала в этой картотеке. Ее дважды задерживали за кражу. «Сидела?» «Выпустили за отсутствием доказательств». «А позже?» «Подождите, пожалуйста, я возьму другой ящик». Инспектор нашел ее следы в самой новой картотеке, но и та была 10-летней давности. Перед войной она была массажисткой на улице Мартир. Тогда она жила с неким Натали, приговоренным к 10 годам заключения за убийство. «Натали на свободе?» «Умер». «Не знаю, может быть, и она умерла». «Не умерла». «Очевидно, взялась за ум?» «Она сдает меблированные комнаты на улице Ангулем, но не зарегистрировалась в департаменте надзора за гостиницами. В нее проживают девушки, но я не думаю, чтобы они промышляли дома. Понимаю. Надо проследить за ее домом и получить сведения о живущих там. Сделаем. Неплохо было бы также, чтобы этим делом заинтересовался кто-нибудь из ваших. Люди из моей команды не знают этой компании. Ясно. Как только Мегре вошел в свой кабинет, дверь открыл Люка. Что слышно? Это не касается телефонного разговора, но сегодня утром произошел несчастный случай. Какая-то мадам Живенар, проживающая со своим племянником на улице Гей-Люсак, вышла из дому. Когда она возвратилась обратно и открыла кладовую, чтобы положить продукты, заметила, что исчезла колбаса. 2 часа назад колбаса там висела. Потом под кроватью племянника обнаружила чужой носовой платок и крошки хлеба. Что делает племянник? Его зовут Губерт. Он студент. Поскольку тетушка не богата, работает продавцом в книжном магазине. Вы понимаете? Альбер Жорис дружит с ним? Да. Это Жорис уговорил Губерта спрятать его на несколько дней в своей комнате. Под каким предлогом? Вроде бы поругался с родителями. А отец был такой злой, что мог убить его. Он провел 2 суток под кроватью? Только 1 сутки. Первую ночь блуждал по улицам. Мальчишка, видимо, снова бродит по городу. У него есть деньги? Губерт этого не знает. Ты звонил на вокзалы? Все готово, шеф. Я буду удивлен, если до завтрашнего утра его не приведут к нам. Сантони в кабинете? Я не видел его с утра. Напиши ему записку, чтобы завтра с утра дежурил у входных дверей фирмы Жебер и Башелье. Когда придет мадмуазель Туре, пускай проводит ее ко мне. Сюда? Да, в мой кабинет. Глава 6. Просители. Что она делает? Ничего. Сидит, вытянувшись, содрала голову и глядит прямо перед собой. Мегре шел в другой отдел и поглядел на Монику издалека. Она неподвижно сидела в уголке. На том же месте он застал ее и полчаса спустя, когда возвращался в свой кабинет. Телефон на улице Ангулем упорно молчал. Неве, поочередно с коллегой, следивший за домом, не заметил ничего особенного. Что касается Альбера Жориса, то было известно, что на второй день в 6 часов вечера он еще находился в Париже. Постовой Дамбун, который, как и все полицейские, получил описание парня, заметил его на углу площади Клиши и бульвара Ботиньоль, когда тот вышел из бара. Жорис нырнул в толпу и затерялся. Хозяин закусочной заявил, что его посетитель по телефону не звонил, съел 5 крутых яиц с булочкой и выпил 3 стакана кофе. Наверное, очень проголодался. Оставался еще нож. Утренней почтой получили письмо от фирмы, которая изготовляет эти ножи. Указывалось, что согласно номеру, выбитому на колодке, нож, найденный на бульваре Сен-Мартен, был среди товаров, отправленных 4 месяца назад оптовику в Марселе. «Что мне делать, шеф?» — спросил Жанвье. «Предупреди Марсель. Затем возьми с собой Мерса или кого-нибудь другого из лаборатории и топайте на улицу Ангулем. Пускай Мэре снимет все отпечатки пальцев. Не забудьте осмотреть верх зеркального шкафа». Все это время Моника ждала. Без 11:15 Мегре сказал наконец: «Пригласите ее». Он встретил Монику стоя. «Поскольку мне хочется поговорить с вами серьезно, — оправдывался он, — Я должен был сначала решить неотложные дела. Понимаю. Пожалуйста, садитесь. Она присела, поправила волосы и положила сумку на колени. Мегре занял свое место, взял трубку и, прежде чем ее раскурить, пробормотал. «Вы разрешите?» «Мой отец курил». «Я хотел бы, разумеется, поговорить с вами об отце». Она кивнула. «А также о вас. Вы очень любите мать, Моника». Комиссару хотелось вести допрос вежливо и свободно, поэтому он обращался к ней добродушно, стараясь вызвать на откровенный разговор. Однако первый же ее ответ перечеркнул все планы Мегре. Спокойно, словно это было совсем естественно, она бросила. «Нет». «Хотите сказать, что вы не сходитесь характерами?» «Ненавижу ее». «Почему?» Она слегка пожала плечами. «Мсье был у нас дома, видел ее». «Что вы имеете в виду?» «Моя мать думает только о себе, жалуется на судьбу. Видите ли, замужество не принесло ей такого же положения, как и ее сестрам, а перед людьми хвастается, будто у нее приличное состояние и полный достаток». Мегре едва сдержал улыбку. «А отца вы любили?» «Он был бедным человеком». «Как это понимать?» «Он ничего не делал, чтобы изменить тот образ жизни, какой мы вели. Что касается меня, то я уже давно думаю лишь о том, как бы уехать». «Вы выходите замуж?» «Независимо от этого, лишь бы только уехать». «Когда вы собираетесь это сделать?» «Скоро». «Своих поставили в известность?» «Зачем?» «Уехали бы, не сказав ничего?» «А почему бы и нет? Разве это их обеспокоит?» Комиссар глядел на девушку все с большей заинтересованностью и временами даже забывал подтягивать трубку. «Когда вы узнали, что отец уже не работает на улице Бонди?» — спросил он напрямик. Он полагал, что вопрос застанет ее врасплох, но ошибся. Видимо, она предвидела его и заранее приготовила ответ. Только этим можно было объяснить ее поведение. Приблизительно 3 года назад, кажется, в январе, был мороз. Фирма «Каплан» ликвидировалась в конце октября. В январе и феврале отец не искал работы. Наступило время, когда он совсем запутался с деньгами. Тогда он осмелился, хотя и неохотно, занять их у Леонии и старого бухгалтера. «Отец сам сказал вам об этом?» «Нет, это произошло иначе. Мне случайно пришлось попасть к парикмахерше, которая жила в том же доме, где работал отец. Я сошла во двор. Уже темнело, а света там не было. Удивленная, я обратилась с вопросом к консьержке и узнала, что фирма «Каплан» уже не существует». «Вы сказали об этом матери?» «Нет». «А отцу?» «Он не сказал бы мне правды». «Вы следили за ним?» «Да, не сразу, так как у меня не было удобного случая, а где-то 2 днями позже. Под предлогом срочной работы в конторе я выехала утренним поездом и ждала его на вокзале». «Что он делал в этот день?» «Заходил в несколько контор. Потом пошел в редакцию какой-то газеты, чтобы прочитать объявление. Я сообразила, что он ищет работу». «А между тем, ваш отец в конце каждого месяца приносил зарплату». «Это меня, собственно, и удивляло. Все время я ждала, что он придет с пустыми руками. Отец же, наоборот, однажды заявил матери, что попросил повышения и получил его». «Когда это было?» «Уже позже, примерно в августе». «И вы сделали вывод, что отец нашел работу?» «Да. Я хотела убедиться в этом и снова за ним проследила. Но он, как и раньше, не работал. Слонялся, сидел на лавках. Я думала, что у него выходной день, и спустя 2 недели снова пошла за ним. На этот раз он заметил меня на больших бульварах. Побледнев, заколебался и в конце концов подошел ко мне. Он заметил, что вы за ним следили. Вряд ли. Мне пришлось пояснить, что я забрела сюда случайно. Он пригласил меня выпить кофе с молоком на террасе кафе и признался мне. Что он рассказал? Мол, фирму Каплан ликвидировали, и он очутился на улице. Велел ничего не говорить матери, чтобы ее не беспокоить. Уверял, что скоро найдет другое место. Отец добавил, что пока работает страховым агентом, а поэтому у него есть свободное время. Почему он этого не сказал дома? Конечно же, из-за матери. Она презирает людей, которые обивают чужие пороги. Неважно, продают ли они пылесосы или предлагают страховые полисы. Обзывает их ничтожествами и нищими. Узнай мать, что ее муж на такой работе, она бы почувствовала себя униженной и отравила бы ему жизнь. Вы поверили отцу относительно страхования? Поначалу да. А потом? Я уже была не уверена. Почему? Прежде всего, потому что он зарабатывал много денег. Как много? Через несколько месяцев отец заявил, что его назначили заместителем директора в той же фирме Каплан, и что он снова получил надбавку. Вы еще когда-нибудь обедали вместе? Да. Он говорил со мной шепотом, а в ресторане предлагал самые дорогие блюда, потом пригласил сходить в кино. Он носил желтые башмаки? Однажды. И тогда я спросила у него, где он переобувается. Отец пояснил мне, что ему по работе пришлось нанять комнату в городе. Он дал свой адрес? Не сразу. Он все долго держал в секрете. Когда вы познакомились с Альбером Жарисом? Девушка ждала и этого вопроса. Почти 5 месяцев назад. Вы его любите? Мы собираемся уехать вместе. Чтобы пожениться? Да, сейчас он не может на мне жениться. Он еще несовершеннолетний. Нужно согласие родителей. Они не дали бы согласия? Наверное. Почему? Потому что Альбер не имеет средств к существованию. Куда вы намеревались уехать? В Южную Америку. Я уже подала заявление на паспорт. Имеете деньги? Немного. У меня кое-что остается от зарплаты. Когда вы впервые попросили денег у отца? И это вам известно? Откуда вы узнали о квартире отца в Париже? Нашел Альбер. Следил? Да. Мы вдвоем мучились над тем, каким образом отец зарабатывает такие деньги. Решили, что Альбер будет держать его под наблюдением. И что он открыл? Первое, что отец имел комнату на улице Ангулем. Дальше, что он совсем не занимается страхованием, а бродит по большим бульварам и часами просиживает там на лавке. В конце концов... Что в конце концов? Он имел любовницу. Вы видели ее? Альбер показал мне место, где они встречались. На бульваре Сен-Антуан? Да, в кафе. Я будто нечаянно зашла туда и заглянула в зал. Долго не могла разглядывать ее, но пришла к выводу, что она так же несимпатична, как и моя мать. А потом вы пошли на улицу Ангулем? Да. Угрожали ему? Нет. Я притворилась, будто потеряла конверт с послеобеденной выручкой, и что меня выгонят с работы, если не найду денег, и еще прибавила, что меня будут считать воровкой. Как он к этому отнесся? Кажется, забеспокоился. Альбер тоже был у отца? Я боюсь за Альбера. Вам известно, куда он исчез? Нет. Альберт убежден, что его обвинят в убийстве. Почему? Потому что он ходил на улицу Ангулем. Какие у вас доказательства, что не он убил отца? Зачем ему это было делать? А потом сказала спокойным тоном. Я могла бы взять у отца столько денег, сколько нам захотелось бы. А если бы отец отказал? Не отказал бы. Достаточно было Альберу погрозить, рассказать обо всем матери. Вы не виделись с отцом в день его смерти? Нет. А Альбер? Я почти уверена, что нет. У нас ничего не предвиделось на тот день. Пообедали вместе, как всегда. Альбер не вспоминал ни о чем. Вам известно, где отец спрятал деньги? Он держал их в своей комнате в Париже. На самом верху зеркального шкафа? Откуда это вам известно? А вам? Когда я как-то зашла просить у него денег, он встал на стул и снял со шкафа конверт, в котором лежали тысячефранковые банкноты. Много? Приличная пачка. Альбер об этом знал? Это не повод, чтобы убивать. Я уверена, что он этого не сделал бы. Значит, Альбер и вы шантажировали отца с тем, чтобы получить деньги для побега в Америку? Моника не шелохнулась. И как ни следили, так и не узнали, откуда у отца появились деньги. Мы не очень старались. Понимаю. Важны лишь результаты. Я очень хотел бы увидеться с Альбером. Будь это в моих силах, он бы был здесь уже завтра утром. Глупый. Я уверен, что он прячется где-то и дрожит от страха. Я могу идти? Не смею задерживать вас. Чуть позже Мегре вспомнил, что забыл спросить Монику об одной детали. Он позвонил в контору фирмы «Жебер и Бешелье». «Я хотел бы поговорить с Моникой Туре». «Минуточку. Кажется, она только вернулась». «Алло?» — прозвучал голос Моники. «Не радуйтесь, это не Альбер, а комиссар. Я забыл задать вам один вопрос. Кто из вас хранит деньги?» «Я». «Где?» «Здесь. У меня есть сейф». «А у него при себе есть деньги?» «Если и есть, то очень мало». «Благодарю. Это все». Люка подал ему знак, что кто-то просит его к другому телефону. Мегре узнал голос Лапуэнта. «Звонишь с улицы Ангулем?» — удивился комиссар. «Нет, от Мареты из пивной на углу». «Что нового?» «Не знаю. Сделано ли это умышленно, но я хотел вас предупредить. Комнату мы застали убранной, пол и мебель натерты, вещи начищены. А шкаф сверху?» «Тоже. Мне показалось, что баба поглядывает на меня насмешливо. Я спросил, когда убирали. Она ответила, что уборщица была вчера». «Где Мэре?» «Еще наверху. Он рассматривает, не остались ли где-нибудь отпечатки пальцев, но пока ничего не нашел. Уборщица хорошо управилась». «Спроси фамилию и адрес этой уборщицы и найди ее. Пусть она тебе расскажет, как это случилось, кто ей велел убирать и кто был в комнате, когда она работала. Понял?» «Мэре может возвращаться». Отдав распоряжение, Мегре вышел из кабинета и в приемной наткнулся на возбужденного Неве. Тот стоял возле стула, на котором сидел тщедушный и бледный человек неопределенных лет. Мегре вроде бы где-то видел его. Ему даже показалось, что он хорошо знаком с ним, но не смог припомнить фамилии. «Хочешь сначала поговорить со мной?» — спросил он инспектора. «Нет. Было бы большой небрежностью оставлять этого ловкача хоть на минуту без опеки». Только тогда Мегре заметил, что на человеке наручники. Комиссар открыл дверь кабинета. Арестованный пошел за ним, прихрамывая на одну ногу. От него несло спиртным. Неве вошел следом, закрыл дверь на ключ и снял наручники. «Узнаете его, шеф?» Мегре все еще не мог вспомнить фамилии, но вдруг лицо его просияло. Человек был похож на циркового шута, который только снял пудру и грим. Щеки у него как резина, а большой растянутый рот придавал лицу горькое и одновременно потешное выражение. Кто же говорил ему о шуте? Ага, кажется, Леония и старый бухгалтер. Во всяком случае, кто-то из них видел месье Луи в компании этого человека на лавке бульвара Сен-Мартен. Глава 7. Магазин непромокаемых плащей. Джефу Шрамеку по прозвищу Фред Клоун или Акробат, 63 года. Родом он из предгорного района Рисквира. Возбужденный успехом, инспектор Неве так отрекомендовал своего клиента, словно объявлял цирковой номер. Еще мальчиком Шрамек начал выступать в цирке, который разъезжал по Эльзасу. Позже в Париже, если Джеб не сидел в тюрьме за кражу со взломом, то выступал клоуном на базарных площадях. «Не думал я», — усмехнулся Неве, — «что он на старости лет поселится в моем районе». Фред Клоун был из тех незаметных людей, которые часами просиживают на скамейках, глядят на прохожих и кормят голубей. Лицо у него было серое, несчастное, словно он уже ни на что на этом свете не рассчитывает. «Ты голоден?» — обратился Мегре к Неве. «Иди перекуси. Может, тебе придется скоро меня подменить». «Ладно, шеф». Неве ушел. «Теперь поговорим с глазу на глаз. Ты знаешь, почему тебя привели сюда?» Фред прикинулся дурачком. «Всегда хватают одних и тех же. Мне это напоминает старые добрые времена. Сколько уж лет я не был здесь». «Твой приятель Луи убит. Не притворяйся удивленным. Ты прекрасно знаешь, о ком идет речь. Точно так же хорошо понимаешь, что тебя можно обвинить в убийстве». «Это была бы еще одна судебная ошибка». «Я хочу все же разъяснить твое положение. Несколько свидетелей видели тебя в компании мсье Луи». «Это очень порядочный человек». «Неважно. Вы познакомились с ним около 2,5 лет назад. Тогда мсье Луи был безработным, бедствовал и жил как собака». «Я знаю, что это значит», — вздохнув, сказал Джефф. «От беды не отделаешься сразу». «На что ты жил тогда, не знаю. Болтался от скамейки к скамейке. Иногда ставил несколько франков на гонках, имел кредит в пивнушках. Что касается мсье Луи, то он занимал деньги, по крайней мере, у 2 человек. «Это только доказывает, что на свете существуют бедняки». Мегре терпеливо продолжил. «Теперь вы оба стали богатыми. Следствие это докажет обстоятельно, с датами». «Я никогда не запоминал дат». «У меня есть достаточно доказательств, что вы с мсье Луи нашли способ добывать деньги, и притом хорошие деньги. Впрочем, нерегулярно». «Хотел бы я знать этот способ». «Сейчас ты перестанешь смеяться. В субботу ты имел денег по горло, но промотал все за несколько часов. В понедельник после обеда в темном переулке возле бульвара Сен-Мартен убит твой сообщник». «Это большая потеря для меня». «Ты уже стоял перед судом присяжных?» «Только перед уголовным. Несколько раз. Так вот, каждый из них согласится, что ты единственный, кто знал все тропки мсье Луи и был заинтересован в его смерти. В таком случае они олухи. Это все, что я хотел тебе сказать. Уже половина первого. Мы вдвоем в моем кабинете. В час придет судья Камильё, и я отправлю тебя к нему на исповедь. Фред Клоун вздохнул. Не найдется ли у вас чего-нибудь выпить? Будешь говорить? Еще не знаю. Я сейчас только обдумываю, есть ли у меня что сказать. Мегре вынул из стенного шкафа бутылку коньяку, которая всегда там находилась, и налил немного на дно стакана. Но задавайте вопросы. Где вы встретили мсье Луи? На скамейке бульвара. Как вы познакомились? Так, как знакомятся на скамейках. Я заметил, что уже весна, а он ответил, что воздух теплее, чем на прошлой неделе. Это было приблизительно 2,5 года назад? Почти. Дату я не записывал. В последующие дни мы снова встречались на той же скамейке. Он, казалось, радовался, что есть с кем поговорить. Сказал, что он безработный. Он рассказал мне свою историю. Работал тут 25 лет на одного дельца. А тот, без предупреждения, закрыл свою контору. И Луи не осмелился ничего сообщить своей жене. Он знал, кто ты? Я только сказал, что работал в цирке. А дальше? Что мсье, собственно, хочет знать? Все. Была кража? Что-то более сложное. Чья идея? Его, очевидно. Я не такой хитрый. Дальше. Вы знаете, на бульваре магазин непромокаемых плащей. Конечно, знаю. Скамейка, на которой все время сидел Луи, стояла напротив магазина. Он как-то невзначай начал приглядываться к жизни хозяина и поведению его работников. Это, собственно, и натолкнуло на одну мысль. Если целый день нет работы, человек думает и составляет планы, даже такие, о которых знает, что никогда их не осуществит. Однажды, лишь бы провести время, он поделился ими со мной. В том магазине всегда людно. Везде по углам развешаны непромокаемые плащи для мужчин, женщин и детей. Но что интересно, там есть глухой закоулок со двором в глубине. Хотите, я вам нарисую? Не теперь. Рассказывай дальше. Луи сказал мне, я вот думаю, как это может быть, чтобы никто до сих пор не обокрал кассу? Это же так легко. Ты, конечно, навострил уши. Я заинтересовался. Он рассказал мне, что самое позднее в четверть первого, когда последние покупатели в магазине обслужены, работники уходят на обед. Так делал и хозяин, маленький старик с бородкой. Если бы кто-нибудь из посетителей захотел, чтобы его закрыли, вы, комиссар, не возражаете. Поначалу я тоже думал, что это невозможно. Однако Луи целыми неделями наблюдал за магазином. Перед обедом продавцы не просматривают закоулки, не ворошат тысячи плащей, чтобы убедиться в отсутствии вора. Вы понимаете? Им и в голову не придет, что какой-то посетитель умышленно останется в магазине. В этом весь секрет. Хозяин, уходя, старательно закрывает дверь. «И ты решил закрыться там?» Потом сломал замок, чтобы забраться в кассу. Да, ограбил кассу. Потом пошел в туалет. Рядом с бачком есть окошко, сквозь которое не удалось бы просунуть и трехлетнего ребенка. Но совсем другое дело — просунуть через него пачку денег. Окошко выходит во двор. Луи проходил вблизи и поднял пачку. Я же ждал, пока вернутся продавцы и наберется побольше посетителей. Не хотелось привлекать к себе внимание. Короче, я вышел так же случайно, как и вошел. Вы поделились? По-братски. Вот и все. Жили мы себе с Луи, миленько, и ни о чем не жалели. Магазин с непромокаемыми плащами обеспечил нас деньгами почти на 3 месяца. Сказать искренне, моей доли не хватило на такой срок. Но Луи иногда добавлял мне несколько франков. Когда мы увидели, что кончаются деньги, мы сменили магазин, чтобы приготовиться к новому ограблению. А поскольку метод себя вполне оправдывал, то не было причин придумывать другой. Вы совершили ограбление на прошлой неделе. Газеты писали об этом. Магазин готового платья на Монмартре. Я полагаю, что в том глухом переулке, где был убит Луи, он ходил поглядеть, есть ли у ювелирного магазина окошко, выходящее во двор. Очевидно, он всегда намечал места, поскольку вид его был солидным, респектабельным. Меня же люди остерегаются. Даже тогда, когда я одевался как франт, на меня смотрели искоса. Кто его убил? Вы меня спрашиваете? Кому это было нужно? Не знаю. Может, его жена? А почему жена? Потому что она... Если она пронюхала, что он обманывает ее почти 2 года и имеет приятельницу. Он не познакомил меня, но рассказывал о ней, и я видел ее издали. Он ее очень любил. Луи был человеком, которому требовалась ласка. Мы все такие, правда? Она знала его тайну? По всей вероятности, нет. Ты ходил на улицу Ангулем? Никогда. Знаешь, где тот дом? Он мне его показывал. Почему ты не заходил туда? Потому что не хотел создавать ему неприятности. Хозяйка считала его важным и порядочным человеком. А если я тебе скажу, что в его комнате найдены отпечатки твоих пальцев? Я отвечу, что это шутка. Он сидел спокойно, только иногда поглядывая на бутылку. Хочешь, чтобы тебя обвинили? Это было бы несправедливо. Кто еще знал? Приятель дочери. Он стал следить за Луи, приходил к нему 2 раза, требовал деньги. Луи панически боялся, что сопляк расскажет обо всем его жене или пошлет ей анонимное письмо. Ты его знаешь? Нет. Знаю только, что он очень молод и до обеда работает в книжном магазине. Луи ждал беды, твердил, что это не может так долго продолжаться, и жена, в конце концов, узнает правду. Меня это удручало. Что? Сообщение в газете, что он погиб. Я ведь был недалеко от того места. Фердинанд может подтвердить, что я пьянствовал у него. У месье Луи были при себе деньги? Не знаю. За 2 дня перед этим мы взяли хороший куш. Он держал их в кармане? В кармане или в своей комнате. Забавно, что вечером, перед выездом, ему приходилось менять башмаки и галстук. Он сам мне об этом рассказывал. Почему ты со вторника не выходил на улицу? А что бы вы делали, будучи на моем месте? Когда во вторник утром я прочитал газету, то подумал, что люди видели меня с Луи и сразу же дадут знать полиции. Не возникла у тебя мысль выехать из Парижа? Нет, я был спокоен, надеясь, что полиция про меня забыла. А сегодня утром услышал голос вашего инспектора и понял, что влип. Мегре открыл дверь в соседнюю комнату и сказал Люка: «Отведи его в тюрьму, я схожу перекусить». Спускаясь по ступенькам, Мегре услышал внизу шум. Какой-то молодой человек с растрепанными волосами отчаянно барахтался в объятиях рослого полицейского. «Утихомиришься-то, наконец!» Так привели к комиссару Альбера Жориса. Глава 8. Тайна Моники. «Садись, дубина!» «Я не дубина!» — запротестовал Жорис. «Не думал, что комиссар сразу же начнет оскорблять людей, даже не выслушав их». Мегре посмотрел на него, нахмурив брови. «Обедал?» «Я не голоден», — недовольно проворчал парень. «Алло! Прошу меня соединить с пивной у Дофины. Это ты, Жозеф?» — говорит Мегре. «Принеси мне 6 бутербродов». Он положил трубку и тут же снова попросил соединить его с одним из отделов полиции. При этом он не сводил глаз с молодого человека. Жорис был худощавый, слабый, почти болезненный и очень нервный. У него были черные длинные волосы, и он все время встряхивал головой, отбрасывая их назад. «Алло! Приостановите розыск Жориса! Сообщите об этом комиссариату и на вокзал!» Парень раскрыл рот, но комиссар не дал ему и слова сказать, пока не заглянул официант из пивной. «Заходи, Жозеф. Положи бутерброды на стол». Когда они остались вдвоем, Мегре сказал Альберу: «Но, будем есть?» Жорис ел жадно, украдкой поглядывая на комиссара. «Тебе полегчало?» «Благодарю. Но вы назвали меня дубиной». «Сейчас поговорим и об этом. Я шел к вам, а тот ворчун...» «Зачем шел?» «Удостоверить, что не я убил месье Луи Туре». Мегре зажег трубку. Первые капли дождя опять ударили по стеклам. «Ты представляешь, какие могут быть последствия?» «Я не понимаю, что месье хочет этим сказать». «Думаешь, мы собирались арестовать тебя?» «А признаться, у нас есть все основания». «Вы были на улице Ангулем?» «Откуда это тебе известно?» «Полиции следовало догадаться, что у него была комната в городе, хотя бы в связи с желтыми башмаками». Комиссар улыбнулся. «А дальше?» «Хозяйка, видимо, сказала, что я приходил к нему». «Разве это основание для ареста?» «Вы допрашивали Монику?» «Представь себе, она защищала тебя». «Я был бы удивлен, если бы месье не заставил ее заговорить». «В таком случае, почему ты сначала прятался под кроватью у своего приятеля?» «И об этом вы тоже знаете?» «Отвечай». «Я не думал. Мне было страшно. Я боялся, что меня будут бить». «Почему ты оставил свое убежище?» «Больше не мог сидеть под кроватью. Это было ужасно». «Это все?» «Я был голоден». «Чем занимался?» болтался по городу. Шел на улицу Ангулем и еще издали заметил человека, который, казалось, кого-то подкарауливал. Я подумал, что это кто-то из полиции. Зачем тебе понадобилось убить месье Луи? Вы знаете, что я занял у него деньги? Это называется «занял»? Просил, если хотите. Просил? Что вы хотите этим сказать, месье? Просить можно по-разному. Между прочим, и так, чтобы тот, у кого просят, не посмел отказать. Это называется шантажом. Альбер потупился. Отвечай. Я бы, однако, ничего не сказал, мадам Туре. Но ты же угрожал, что расскажешь. Не знаю. Мне уже трудно понять ваши вопросы. Я падаю от усталости. Ты часто к нему заходил? Только дважды. Моника знала об этом? Знала. Что ты говорил ему? Кому? Луи Туре. Что мы потребуем денег. Кто это такие мы? Моника и я. Зачем? Для поездки в Америку. Вы признались ему, что хотите уехать? Да. А он что? Согласился, что нам в конце концов ничего другого не остается. Ты не обещал, что на ней женишься? Нет. Он хорошо знал, что это невозможно. Во-первых, я несовершеннолетний, и необходимо согласие родителей. Во-вторых, если бы я и решился, то мадам Туре не согласилась бы на такого зятя без состояния. Мсье Туре первый отсоветовал мне обращаться к его жене. А что бы вы делали в Южной Америке? Мне все равно. Я не боялся. Мсье Луи обещал помогать нам. Много денег у него не было, но кое-что он дал мне. Где эти деньги? У Моники. Она прячет их в своем сейфе. А остальные? Он обещал дать мне во вторник. Надеялся на большой взнос. От кого? Не знаю. Он не говорил тебе, чем занимается? Видимо, не мог. Почему? Потому что не работал. Мне не удалось узнать, как он доставал деньги. Их было двое. Ты видел второго? Один раз на бульваре. Высокий, худощавый? Да. Он был здесь недавно. Выходит, вы знаете всю правду? Я хочу знать, что известно тебе. Я ничего не знаю. Допускаю, что они тоже кого-то шантажировали. И подумал, почему бы и тебе не воспользоваться этим. Нам нужны были деньги, ведь Моника ждет ребенка. Мегре снял телефонную трубку. Люка, иди сюда сейчас же. Когда явился инспектор, Мегре сказал: «Рекомендую, Альбер Жорис. Моника Туре и он ждут ребенка». Он говорил как можно медленней, и Люка, не зная, что делать, только кивал. «Пойдешь к девушке в контору и отведешь ее к врачу, какому сама захочет. Если не назовет ни одного, то отведи ее к врачу префектуры. Я хотел бы знать, когда роды». И к парню: «Что дальше будешь делать?» «Вы убедились, что я не убийца?» «Я всегда был в этом уверен. Видишь ли, это не так легко, как представляют себе люди, пырнуть кого-нибудь ножом в спину. А еще тяжелее убить так, чтобы человек и не пикнул». «Я на это не способен». «Очевидно. Тебе известно, где мсье Луи прятал деньги?» Комиссар пристально глядел на юношу. Тот ответил, не колеблясь: «На зеркальном шкафу». «Это Там, откуда он брал банкноты, чтобы дать их тебе?» «Да, я и раньше знал об этом, от Моники». «Полагаю, в понедельник ты не ходил на улицу Ангулем?» «Это легко проверить. Хозяйка может подтвердить. Мы собирались туда пойти во вторник, в 5 часов». «Когда вы хотели уехать в Америку?» «Пароход уходит через 3 недели. Но нам еще нужно было время для того, чтобы получить визы. Заявку на выдачу паспортов мы уже подали». «Но, кажется, для несовершеннолетних нужно согласие родителей». «Я подделал подпись родителей». Снова зазвонил телефон. «Это вы, шеф?» Услышав голос инспектора НВ, Мегре поморщился. Он не давал ему никакого задания. «Я нашел спрятанный клад». «Что ты говоришь?» Он посмотрел на Жариса и прервал инспектора. «Минуточку, я перейду к параллельному аппарату». Комиссар зашел в другую комнату. «Хорошо, я слушаю. Где ты?» «В закусочной на набережной Вальми». «Что ты там делаешь?» «Вы сердитесь?» «Говори дальше». «Полагаю, я поступил правильно. Уже 10 лет, как клоун живет с какой-то Франсуазой. Как мне рассказывали, он к ней очень привязан. Мне захотелось зайти к ней». «Зачем?» «Меня удивляло, что он оставляет ее без денег. Я имел счастье застать ее дома. У нее всего 2 комнаты с нишей, которая служит кухней. В комнате стоит железная кровать с медными шарами». «Рассказывай дальше». «Я сразу убедился, что она знала, чем он занимается. Она подумала, что его поймали на краже в метро или автобусе. С ним, видимо, такое уже не раз случалось. Не обращая внимания на ее крик, я обыскал помещение. Потом мне пришла мысль отвинтить медные шары на спинках кровати. Свинтил 1, 2, и во всех 4 я нашел скомканные банкноты. Большие деньги. Вы теперь понимаете, шеф? В прошлую субботу они, видимо, поделили их. Здесь около 250 тысяч франков. Если учесть, что Джефф часть проиграл, то при дележке с Луи еще осталась солидная сумма». «Благодарю тебя. Что делать с банкнотами?» «Ты забрал их?» «На всякий случай». Комиссар Мегре вернулся к Альберу Жерису, который закурил уже 2-ю сигарету. «Вы видите, я не сбежал». «Вижу». Альбера одолевал сон. На щеках горел румянец, глаза слипались. Время от времени он дремал на стуле. «А все же, возможно, когда-нибудь из тебя будет толк», — сказал Мегре. Он услышал в коридоре женские и мужские шаги и догадался, что это пришли Люка с Моникой. Вся одежда на них была мокрая. Увидев Альбера, Моника бросила на комиссара гневный взгляд. «Ты водил ее к врачу?» «Сначала она не хотела, я...» «Результат?» Жарис поднялся и пристально глядел на Монику, словно собирался броситься в ноги и умолять о прощении. «Ничего». «Не беременна?» «Никогда и не была беременной». Жарис не поверил своим ушам и не знал, что делать. Комиссар закрыл дверь и показал девушке на стул. «Имеете что-нибудь сообщить?» «Я думала...» «Ничего подобного». «Разве вы об этом что-нибудь знаете? Вы не женщина». И, обратясь к Жерису, сказала: «Клянусь тебе, Альбер, я действительно подумала, что у меня будет ребенок». «С каких пор?» — вмешался Мегре. «Уже много дней». «А потом?» «Потом я не хотела разочаровывать его». «Разочаровывать?» Мегре с Люка удалились в соседнюю комнату. они закрыли за собой дверь, оставив парочку наедине. Как только я сказал ей, что придется пойти к врачу, то сразу понял, что тут что-то кроется. Она не соглашалась. Лишь когда я пригрозил арестовать ее и Альбера, Мегре не слушал. Он подошел к двери и приложил ухо. «Что они делают?» — спросил Люка. «Ничего». «Разговаривают?» «Молчат». После этого Мегре почти целый час ходил по комнатам и разговаривал с коллегами. Когда вернулся снова к себе в кабинет, увидел, что Альбер и Моника даже не шевельнулись. Сидели по-прежнему на своих местах в 3 метрах друг от друга. Лицо девушки упрямое. Сжатые челюсти делали ее похожей на мать и теток. Когда ее взгляд остановился на Альбере, то трудно было сказать, чего в нем больше — гордости или ненависти. Жарис сидел угнетенный с покрасневшими глазами. «Вы свободны», — просто сказал Мегре, направляясь к своему креслу. Моника тут же выбежала. «Ты тоже свободен», — обратился Мегре к Жарису. «Что она тебе говорила?» «Назвала меня дураком». «И все?» «Сказала, что запрещает мне обращаться к ней». «Ну и что теперь?» «Ничего, не знаю». Оставшись один в кабинете, Мегре, наконец, налил себе коньяку. Глава 9. «Судье Камильо не терпится». «Это вы, Мегре?» «Да, судья». Это был ежедневный звонок. «Как там с делом Туре?» «Продвигается вперед. Продвигается». «Вам не кажется, что оно слишком затянулось?» «Вы же понимаете, что распутать пьяные счеты всегда тяжело». «Вы верите тому, что рассказывает Шрамек?» «Я убежден, что он сказал правду». «А кто же тогда убил Луи Туре?» «Тот, кому нужны были его деньги». «Вы попытаетесь ускорить дело?» «Обещаю, судья». 3 человека, и среди них Жанвье и Лапуэнт, подменяя друг друга днем и ночью, следили за домом по улице Ангулем. Подслушивали разговоры по телефону. Мегре уже больше не занимался ни мадам Туре, ни ее дочерью и молодым Альбером, который снова работал в книжном магазине. Каждый день допрашивал Джеффа. Было холодно, но уже без дождя. Хозяйка дома на улице Ангулем не нашла новых квартирантов, и 2 комнаты пустовали. 3 женщины, которые жили у нее, зная, что за домом наблюдают, не посмели заниматься своим ремеслом. Если и выходили на улицу, то лишь для того, чтобы пообедать в ближнем ресторане или купить колбасы. Выездная бригада в Марселе искала владельца ножа. Интересовались и определенными людьми, которые за последние месяцы переселились в Париж. Однажды утром Мегре сообщили, что звонят из Марселя. Комиссар долго с кем-то разговаривал, потом ушел наверх в регистратуру и более часа просматривал карточки. Не меньше сидел и в архиве. Было уже 11 часов, когда Мегре сел в машину. «На улицу Ангулем», — сказал он водителю. Маленький Лапуэнт нес свою службу перед домом. «Все дома?» «Только одна ушла. За ежедневными своими покупками». «Какая?» «Ольга, брюнетка». Комиссар позвонил. Форточка приоткрылась. Хозяйка, шаркая тапочками, вышла открывать. «Прошу. На этот раз великий шеф прибыл лично. Арлетта наверху. Позвать?» «Благодарю. Я пройду сам». Обеспокоенная женщина осталась в коридоре. Мегре поднялся по ступенькам и постучал в дверь на втором этаже. «Прошу!» — послышался голос. Девушка лежала на незастеленной кровати, читая бульварный роман. «Это вы?» «Да, это я», — сказал Мегре, садясь. Она была удивлена и, похоже, обрадована. «Еще нет конца этому происшествию». «Будет конец, когда найдем убийцу». «Так вы его еще не нашли? Я полагала, что месье очень проворный и ловкий». Не сходя с кровати, она пошевелилась, раскрывая полы халата. Поскольку Мегре этого подчеркнуто не замечал, она спросила: «Чего вы, собственно, хотите от меня?» «Ваши родители все еще убеждены, что вы работаете на аллее Матиньон?» «О чем вы говорите?» «Вы работали год у Элен, модистки на аллее Матиньон». «Ну и что?» «Спрашиваю, знает ли ваш отец, что вы изменили место работы?» «Это вас очень беспокоит?» «Ваш отец — порядочный человек, старый болван. Если он узнает, что мадемуазель делает, намереваетесь сообщить ему?» «Возможно». На этот раз ей не удалось скрыть волнение. «Вы виделись с моим отцом?» «Еще нет». «Чего мсье хочет?» «Сами хорошо знаете». «Нет, я люблю, чтобы ставили точки над «и». Вы уже полгода здесь живете». «Что дальше?» «Вы проводите дома большую часть дня и знаете, что здесь делается». «Говорите дальше». «Есть один человек, который ходил сюда постоянно, а после смерти месье Луи не появляется». Зрачки у нее сразу сузились. «Во всяком случае, он приходил не ко мне». «А к кому?» «Вы должны знать об этом. Полагаю, будет лучше, если я оденусь». «Почему?» «После этого разговора мне лучше здесь не появляться». Она сняла халат, надела сорочку и открыла шкаф. «Я знала, что это тем и кончится. Вы его арестовали?» «Еще нет». «Вы знаете, кто он?» «Мне об этом скажет мадемуазель». «Я вижу, вы очень уверены». Комиссар вынул из бокового кармана фотокарточку 30-летнего мужчины со шрамом на левом виске. Она бросила на нее взгляд, но ничего не сказала. «Это он?» «Кажется, вы в этом убеждены». «Я не ошибся?» «Где мне ждать, пока вы его арестуете?» «А вас побеспокоится один из моих инспекторов». «Какой?» «Кого мадемуазель пожелает?» «Брюнета с буйной прической». «Это инспектор Лапуэнт». И вдруг спросил: «Что мадемуазель известно про Марко?» «Это любовник хозяйки. Мсье считает необходимым, чтобы я призналась именно тут». «Где он?» Не отвечая на вопрос, она бросила свои вещи в большой чемодан, словно торопясь покинуть этот дом. «Закончим разговор в другом месте». А когда Мегре наклонился, чтобы взять чемодан, она сказала: «Комиссар, однако, весьма любезен». Мариетта Жибон стояла на пороге, и в глазах у нее было беспокойство. «Куда ты идешь?» — спросила хозяйка. «Туда, куда меня отведет комиссар». «Вы ее арестовали?» Она смотрела вслед, а потом подошла к окну и открыла форточку. Мегре поставил чемодан в машину и сказал Лапуэнту: «Пришлю кого-нибудь, чтобы сменил тебя. Потом найдешь нас в пивной». «Ладно, шеф». Мегре не сел в машину, а отдал лишь какое-то распоряжение водителю. «Пошли», — обратился он к Арлетте. «В пивную?» «Да, сначала туда». Пивная была недалеко. Они сели за столик в глубине зала. «Мне надо позвонить», — сказал Мегре. «Не в ваших интересах бежать». «Понимаю». Комиссар позвонил на набережную Орфевр и, вернувшись к столику, спросил: «Где Марко?» «Не знаю. Когда месье пришел первый раз, хозяйка велела мне позвонить ему, чтобы он больше не звонил и не приходил к ней, пока она ему сама не сообщит». «Когда мадемуазель выполнила ее поручение?» «Через полчаса после вашего отъезда. На бульваре Вольтера». «Вы говорили с ним лично?» «Нет. Я позвонила официанту бара на улице Дуэ». «Как его зовут?» «Феликс». «А как называется бар?» «Тузовый покер». «С тех пор хозяйка не имела никаких сведений о нем?» «Нет. Она измучилась. Хорошо понимает, что он почти на 20 лет моложе ее, и все представляет его в компании молодых девушек». «А где он взял деньги?» «Не знаю. Он был тогда там». «Когда?» «В понедельник, когда погиб мсье Луи». «В котором часу он пришел на улицу Ангулем?» «Около 5. Они закрылись с хозяйкой в ее комнате». «Хозяйка была в комнате Луи?» «Возможно. Я не обратила внимания. Он ушел примерно через час. Я слышала, как громыхнула дверь». «Хозяйка не пыталась переслать ему сообщение через кого-нибудь из вас?» «Она думала, что за нами следят». Лапуэнт застал их за столиком в пивной. Смущаясь, он едва посмотрел на девушку. Арлетта же глядела на него внимательно и даже улыбалась ему. «Сопроводи ее в какую-нибудь тихую гостиницу. Возьми 2 смежных номера. Не отходи от нее, пока мы не дадим тебе знать. Как только устроишься, сообщишь мне по телефону. Не надо далеко искать. Ты, безусловно, найдешь свободные комнаты в гостинице «Новейшая», здесь рядом. Хорошо было бы, чтобы она не общалась ни с кем и ела в своей комнате». Арлетта ушла с Лапуэнтом. Никто никогда так и не узнал, кто предупредил Феликса, официанта из бара на улице Дуэ, и он спрятался у своего приятеля. Там его и нашли лишь вечером на следующий день. Феликс признался, что знаком с Марко, и назвал его адрес. Марко выехал из Парижа и остановился в Марселе в одной гостинице для рыбаков. В ту пору он был единственным жильцом. Когда там брали Марко, он успел 2 выстрелить, но ни в кого не попал. Банкноты, взятые у Луи Туре, он прятал в поясе, сшитом ему мадам Жибон. «Это вы, Мегре?» «Да, я, судья». «Как там дело Туре?» «Закончено. Найдена убийца и его сообщница». «Кто же это такие?» «Хозяйка подозрительного заведения и ее любовник, опытный марсельский уголовник. Мой рапорт, судья, вы получите сегодня к вечеру». Это было самое нудное дело. Мегре работал над рапортом все послеобеденное время. Вечером, уже после ужина, он вспомнил про Арлетту и молодого Лапуэнта. «Ах, черт возьми, я совсем забыл!» — воскликнул он. «Что-нибудь важное?» — спросила жена. «Не совсем. Но в такое время надо подождать до утра. Лучше исправить завтра утром. Утро вечера мудреней». Текст читал актер Юрий Яковлев-Суханов. Спасибо и до новых встреч. Киев, сентябрь 2022 года.